будучи уверенным, что наконец нашел место, где золотистая машина с откидным верхом свернула с шоссе и полетела вверх тормашками, но, изучив ландшафт, девственно зеленый холм или угрюмую скалу, я приходил к выводу, что никакой аварии тут произойти не могло. Когда же я в очередной раз провел инспекцию и было уже направился обратно к своей машине, я увидел то, что так рьяно искал. На дальних скалах, за бухточкой, я разглядел гору искореженного металла, поблескивавшего золотистой краской, что же, по крайней мере, машина не сгорела, не взорвалась. Я подъехал к скалам, и прежде чем спускаться, некоторое время посидел в машине, борясь с нежеланием увидеть жуткую картину. С МакКоннеллом, конечно, получилось плохо. Но, по крайней мере, я там был и попытался его спасти. Но тут я мог бы точно отвести беду от Беверли, позвонив в полицию и попросив под любым предлогом задержать Вилли Кейма Хансена еще до того, чтобы Беверли задержали и поместили под надежную охрану. Это, конечно, создало бы большие трудности, а может и вовсе обрекло бы операцию на провал. Мак был бы очень недоволен, и все же я не сделал этого не из-за его потенциального гнева. Дело в том, что я просто подумал об этом слишком поздно. Люди моего типа вообще стараются не принимать во внимание такую организацию, как полиция. И вот из-за того, что я рыщу, как одинокий волк, погибла девушка. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти взглянуть на останки. Я выбрался из машины. В этом месте полосы встречного движения разделялись и вгрызались в крутой холм. На разных уровнях. Каменная стена удерживала верхнюю полосу, ведущую на север, от опасности обвалиться на нижнюю, ведущую на юг, где стоял я. Тут мне стало ясно, что же произошло. Беверли не сумела вписаться в крутой правый поворот. Она потеряла контроль над управлением, и ее машину понесло влево. Ударила о каменное ограждение, на нем и сейчас сверкали блестки золотой краски. Потом машину вынесло обратно на прежнюю полосу. Беверли, похоже, отчаянно пыталась выровнять ее, но та перелетела через обочину и вниз. На обочине отчетливо виднелись следы шин. С профессиональной точки зрения надо было признать сразу, что все было выполнено безукоризненно. Со стороны это так и выглядело. Слишком большая скорость и слишком незначительный водительский опыт. Да уж в автомашинах и автогонках Вилли кое-что смыслил. Интересно, как ему удалось это проделать? Я подошел к краю, выискивая следы ребристых шин джипа, и увидел зеленую замшевую туфельку. Я наклонился и подобрал ее. Эта туфелька означала, что Беверли выпрыгнула из машины, как только поняла, что катастрофа неминуема, и при этом потеряла туфлю. Я посмотрел вниз. Пропасть не пропасть, но довольно крутой склон, усыпанный валунами, поросший весьма жестким кустарником. Нелегкое испытание для человека в городской одежде. Но я пустился в путь и вскоре обнаружил вторую туфлю. Затем на ветке куста я заметил прядь зеленой шерсти, но Беверли нигде не было видно. Склон был усеян другими характерными предметами. Подушки сиденья, битое стекло, дверцы автомашины. Увидел я и уже знакомую мне кожаную сумочку. Она была сильно поцарапана, но по-прежнему закрыта. Беверли, живая или мертвая, отсутствовала. Удостоверившись в этом, я подошел к машине. Прокатившись несколько сот ярдов по склону, она врезалась в черные прибрежные камни, превратившись в месиво из металла. Крыша отскочила, машина лежала на левом боку. Внутри никого не было. На обивке не было следов крови, что подтверждало мою теорию о том, что Беверли успела выпрыгнуть из машины до того, как та полетела под откос. Но куда она делась? Вопрос был, впрочем, наивный. Я прекрасно знал, куда она делась. Я подошел к прибрежным скалам и глянул вниз —